Глава вторая. Война была объявлена в июле. Поначалу Люциуш не оценил возможности, которые это открывало. Мобилизацию он полагал помехой в учебе, его тревожили слухи, что занятия приостановят. Однокашники хмелели от судьбоносных перемен, убегали из читален, чтобы попасть на демонстрации, выстраивались в очереди перед призывными пунктами. Весь этот патриотизм был ему непонятен. Он не участвовал в толкотне вокруг карт, где все увлеченно изучали продвижение австро-венгерской, императорской и королевской армии вглубь Сербии, или немецкий марш-бросок через Бельгию, или столкновение с русскими войсками у Мазурских озер. Его не интересовали передовицы, воспевающие «избавление от всемирного застоя и обновление германского духа». Прибывший из Кракова кузен Витальд, двумя годами младше его, со слезами на глазах признался, что поступил на службу в пехоту, потому что война, впервые в жизни, заставила его почувствовать себя австрийцем, на что Люциуш заметил по-польски, что война, видимо, также лишила его остатков ума, его просто убьют, вот и все. Но от торжеств было некуда деться. Весь город, казалось, провонял гниющими цветами. В городских парках брошенные ленты путались в кустах роз. Люциушу повсюду попадались солдаты с гирляндами на шее, шествующие под руку с сияющими подружками. В кинотеатрах устраивали военные сеансы с киносборниками в духе «На наших заводах кипит работа» или «Он перевязывает товарища на поле боя». В госпитале сестры обсуждали, как австрийские вагоны пойдут по слишком широким для них русским рельсам. В газетах печатали портреты врагов, чтобы показать их звероподобную физиогномику. Дома его племянники распевали: «Плещет Днестр чистый, горько плачет Криста, не находит места казака невеста». Он старался не обращать на них внимания. В небесах висели цеппелины, приспуская носовую часть над Хофбургом из почтения к императору. По прошествии нескольких недель стали доходить слухи о нехватке врачей. Сперва это были только слухи. Армии не хотелось публично сознаваться, что подготовка оказалась негодной. Однако на медицинском факультете начались негласные перемены. Всем готовым отправиться на фронт предлагали ускоренный выпуск. Студенты, у которых за плечами было всего 4 семестра, становились лейтенантами-медиками, а у кого 6, как у Люциуша, оказывались в гарнизонных госпиталях, где 4 или 5 врачей обслуживали целый полк из 3000 солдат. К концу августа Каминский уже служил в полковом госпитале на юге Венгрии, а Фейермана вот-вот должны были отправить на сербский фронт. За 2 дня до отъезда друга Люциуш встретился с ним в кафе «Ландман». Под сенью бесконечных флажков теснились семейства, в последний раз выбравшиеся в свет с сыновьями. Поступив на военную службу, Фейерман завел привычку непрерывно насвистывать. Он был коротко подстрижен и как-то отчаянно гордился своими аккуратными усиками. Австрийский флаг соседствовал на его военной форме со звездой Давида на значке спортивного клуба «Хакоах», где он занимался плаванием. «Подумай хорошенько», — сказал он Люциушу, отпивая пиво из кружки с черно-желтой лентой на ручке. «Если не ради верности императору, то ради верности медицине. Ты что, не понимаешь, сколько лет придется ждать, чтобы снова увидеть такие клинические случаи? Гален же учился на гладиаторах. Через несколько дней он, Фейерман, уже будет оперировать, а Люциушу останься тот в Вене. Сильно повезет, если он окажется 20-м в очереди студентов, прикладывающих трубку к груди пациента». На улице в сопровождении оркестра двигалась украшенная гирляндами карета скорой помощи общества спасения. За каретой следовала шеренга женщин с осиными талиями в белых летних платьях и подрагивающих широкополых шляпах. Мальчишки сновали вокруг них, размахивая цветными ленточками. Люцуш покачал головой. Он заслуживает такого назначения больше любого из однокурсников. Но через 2 года уже выпуск, а потом академическая работа, настоящая медицина, достойная их талантов. Тогда как первой помощи может выучиться кто угодно. Фейерман снял очки и посмотрел их на свет. «Меня девушка поцеловала, Кшелевский. Очень красивая. Прямо в губы. Вчера вечером в Хофгартене на гуляниях после парада». Он снова надел очки. «Каминский, говорит, ему на станции одна панталончики бросила. Кружевные. Совершенно незнакомая девушка». «Ты не думаешь, что она их бросала кому-то другому, а Каминский просто перехватил?» — спросил Люциуш. «Ха-ха-ха!» — засмеялся Фейерман. «Трофей достается победителю, так ведь?» И он по-гурмански расцеловал кончики собственных пальцев. Потом он вытащил хирургический справочник, и они принялись изучать стандартный госпитальный набор. Морфина, сульфат, зубчатый зажим, костное долото, конский волос шовный, словно двое детей склонились над каталогом игрушек. «Ну?» — спросил, наконец, Фейерман. Но Люцуш все понял еще на долоте. На призывном пункте он выстоял длинную очередь, в конце которой трудился один единственный служащий. Вышел он оттуда лейтенантом медицинской службы с брошюрой в руке. В брошюре были расписаны всевозможные сигналы горна и иерархия отдавания салюта. Потом, вместе с Фейерманом, в винном погребе в Хитцинге, увешанном связками чеснока, они напились в компании венгерских новобранцев. Это были грубоватые, тяжеловесные деревенские парни, почти не говорившие по-немецки, но он пил с ними, пока никто уже не мог толком встать. Казалось, до них вообще не доходили слухи, что это война австрийцев, что так называемые территориальцы, поляки, чехи, румыны и так далее в прочих частях империи будут жертвовать собой ради Австрии. В конце пирушки они пели, что готовы умереть за Люциуша, а Люциуш пел, что готов умереть за них. Все это казалось каким-то ненастоящим. Несколько часов спустя, возвращаясь домой неверной походкой в жаркой ночи, завернув за очередной угол, он наткнулся на голову по пояс щербатого мальчишку с лентой, обвязанной вокруг головы. Несколько секунд они молча рассматривали друг друга, потом мальчишка расплылся в улыбке, поднял руку, изобразил пальцем дуло пистолета и прошептал «Бабах!». Его поступок привел мать в восторг, но она опасалась, что человека, занятого медицинскими обязанностями за линией огня, могут счесть трусом. Так что она купила ему коня и попросила приятеля из военного ведомства отменить призыв и поскорее принять его в ряды улан, по семейной традиции, хотя Люциуш в последний раз сидел в седле, когда ему было 12. Люциуша эти известия привели в тихое бешенство. Расчет был понятен. Война сделает шахты Кшелевских еще богаче. Каждую взорванную железнодорожную колею надо будет переложить, и она снова будет взорвана, снова переложена, взорвана, переложена заново. Но в конце концов придется держать ответ, и матери нужен хотя бы один патриот, чтобы доказать, что они не просто спекулянты. Отец, воодушевленный его планами, преисполнился нежных чувств и часами излагал Люциушу историю польской кавалерии, уделяя особое внимание молодцам-уланам. Он и раньше часто одевался в какую-то разновидность своего старого мундира, но его нынешняя экипировка достигла новых степеней великолепия. Алое галифе, ярко-синий китель с двойным рядом пуговиц, сапоги, которые начищались до такого блеска, что в них уже можно было разглядеть смутное отражение фуражки с перьями, у него на голове. Перебирая содержимое своих книжных шкафов, отец спускался с высот верхних полок, где стояли бесконечные тома военной истории, Слезы застилали ему глаза, он напевал непристойные кавалерийские песенки. Когда гасили большой свет, он устраивал для Люциуша театр теней с картинами, которые в последний раз изображал лет 10 назад: боевой конь, умирающий казак и обезглавленный венецианец. Люциуш задумался, не пьян ли отец, но отцовские глаза были ясны, он вглядывался в свое славное полковое прошлое. Бог не создавал воина славнее, чем польский улан. Нет, если, конечно, не считать польских крылатых гусар, которые скакали с огромными громыхающими сооружениями из страусовых перьев за спиной. «Да, конечно, папа», — отвечал Люциуш. «Полки крылатых гусар были распущены в XVIII веке. Майор в отставке Кшелевский так и не смог с этим смириться. Люциуш слышал об этом много, много раз с детских лет». Отец довольно улыбнулся и потрогал ремешок фуражки, который придавливал его гладкую седую бородку. Вдруг его бледно-голубые глаза загорелись. Ему пришла в голову мысль. По бокам парадной лестницы стояли два полных набора обмундирования крылатых гусар. Они вместе перетащили их в бальный зал и обрядились в них. Перья оказались такими тяжелыми, что Люциуш чуть не грохнулся. «Ты можешь себе представить?» — спросил отец, стоявший на удивление прямо, как чучело рыцаря. Люциуш что-то прохрипел в ответ. Пластрон сжимал его хрупкое туловище. Он задыхался, гадая, сколько успеет продержаться, прежде чем упадет в обморок. Но отец уже погрузился в грезы. «Ты можешь себе представить?» — снова сказал он, и на мгновение, с трудом сохраняя равновесие, чувствуя легкий ветерок из окна, который шевелил перья, глядя на сверкающие доспехи, на отражение двух крылатых мужчин в зеркале бального зала, на мгновение Люциуш смог. «Надо в таком виде явиться на ужин и показаться твоей матери!» Отец постучал костяшками пальцев по доспехам на груди. Потом он осознал, что Люциуш не умеет стрелять. «Папа, я завербовался врачом», — повторял Люциуш, но отец как будто не слышал. Он открыл все двери в главном коридоре и окно, выходившее на высокий дуб. Из своего кабинета принес старый боевой револьвер. Подвел Люциуша к дальнему концу зала и подал ему оружие. «Узел видишь?» — спросил он, и Люциуш прищурился, стараясь что-то разглядеть в конце коридора с портретами и статуями. — Я вижу дерево. — Узел на дереве, — сказал отец. — Стреляй! Рука Люциуша дрожала. Он зажмурился, потянул спусковой крючок. В его воображении родительские бюсты вокруг разлетались мраморной крошкой, куски штукатурки падали с потолка, взрывались вазы. Он стрелял снова и снова, дырявя гобелены, превращая канделябры в стеклянный водопад. Револьвер щелкнул. Гнездо барабана было пусто. Отец рассмеялся и вручил ему пулю. — Отлично! А теперь с открытыми глазами! В коридоре, в пределах досягаемости выстрела, появилась мать. Рядом с ней величественно горцевал Пушек. Люциуш слегка расслабил руку. «Збигнев, прошу тебя, не начинай опять», — сказала она отцу, приблизившись, и двумя пальцами опустила дуло, другой рукой поглаживая пса. Мать подала знак маленькому человечку, который прятался за мраморным бюстом Шопена. «Идите сюда», — сказала она, — «они обезврежены». Человечек подбежал с мольбертом под мышкой. «Ну да, портретист, Люциуш чуть не забыл». Слуга принес один из старых отцовских мундиров, который художник был вынужден сколоть возле шеи Люциуша, чтобы не слишком уж свободно болтался. Процесс занял 3 дня. Когда художник закончил портрет, мать вынесла его на свет, чтобы рассмотреть получше. щекам побольше цвета, — сказала она. — Шея у него тонкая, да, но все-таки не настолько. И что, у него правда уши такой формы? Невероятно! Что только любовь не скрывает от материнского взгляда. Но все-таки выправьте их слегка. Такое впечатление, что у него голова сейчас улетит. А выражение лица... Она отвела художника в обеденный зал, где висел старый портрет Собесского. «Можете сделать его более воинственным?» — спросила она. «В таком вот духе». Когда первый портрет был закончен, еще 3 дня ушло на другой, для которого она позировала вместе с Люциушем. «Мать и сын», — сказала она, — «будет висеть в твоей комнате». И он почти расслышал, когда тебя не будет. К этому времени новости уже дошли до Циммера. Профессор отыскал Люциуша в библиотеке. «Можно вас?» — сказал он. Наедине с Люциушем Циммер не пытался скрывать свое раздражение. Патриотический порыв Люциуша вполне понятен. Не будь сам Циммер так стар, не страдая от своего ревматизма, он бы тоже служил. Но отправляться на фронт! Если Люциушу нужна военная должность, это можно устроить. Он может получить место ассистента в университетском госпитале, прямо здесь, в Вене. Несомненно, больных будет очень много, и у него появится множество новых обязанностей. На фронте все будет впустую. Это же не медицина, это мясорубка. Военная медицина — это для медсестер. Помогать при ампутациях оскорбительно для его интеллекта. Люциуш понемногу терял терпение. «Дело не в патриотизме», — думал он. «Морфиносульфат, зубчатый зажим, костное долото — вот к чему он стремится». Фейерман писал ему уже с фронта про гигантский магнит, которым извлекают шрапнель из ткани. В Вене старшие хирурги расхватают всех лучших пациентов. Они ведь тоже ждут сложных ранений, которые принесет война. Ему же достанутся абсцессы или рассечение стриктуры уретры при гонорее. Но скорее его поставят на освидетельствование новобранцев. Нет-нет, Люциуш, лучший по результатам ригорозума, не может всю войну указывать ретивым добровольцам, куда повернуть голову и как покашлять. Циммер обратился к ректору, и ректор предложил Люциушу место ассистента 2-го класса в госпитале императрицы Елизаветы по выхаживанию тяжело раненых. «Ассистент 2-го класса!» Люциуш не стал даже отвечать. Он поехал на поезде на юг, в Грац, где его семью не знали. Поездка заняла 30 дней. Там он снова отправился на призывной пункт и дал им адрес пансиона, где остановился. За истекшие недели русская армия вошла в Галицию, узкую полосу польскоязычных австрийских земель, спускающуюся по северным склонам Карпат. Германия увязла на западе и на севере, Австрии приходилось выводить свою 2-ю армию из Сербии. Люциушу очень повезло. Солдат из Граца должны были перебрасывать на фронт в ближайшее время. На всю 2-ю армию, на 75 тысяч солдат и офицеров, приходилось не больше 90 врачей, из которых 40 были студентами-медиками Градского университета. Он прикинул в уме, что это значит. Его прошение было принято молниеносно. Вербовщика больше интересовало, хорошо ли Люциуш говорит по-польски, чем его медицинские навыки. Махнув рукой куда-то на север, он сказал: «Там вообще никто друг друга не понимает. Они ставят территориальцев под команду нашим офицерам, а те не понимают ни слова. И как прикажете воевать?» Тут он встрепенулся и провозгласил: «Да здравствует государь-император!» Но это только усугубило его кощунственную дерзость. Штамп было почти невозможно прочитать, поскольку печать износилась до деревянного основания. Шлеп, шлеп, шлеп, 7 раз на 7 документов. За всю жизнь Люци уж прикасался к 4 живым пациентам, не считая старика, которого избавил от ушной серы, к 3 мужчинам и одной старой слепой женщине, которой, по правде говоря, было все равно, за кого хвататься. В Кракове у него наконец-то появился временный адрес, и он попросил мать прислать ему книги. Он и представить не мог, что пройдет почти 6 месяцев, пока он доберется до линии фронта. В Кракове его приписали к полевому госпиталю близ Равы Русской, но в день отъезда сообщили, что Рава Русская пала, и вместо этого надо ехать в Станиславов. Потом пал и Станиславов, и его приписали к Лемберскому гарнизону. Но Лемберг тоже пал, а за ним Турка и Тарнув. Австрийские рубежи распадались, отодвигались к подножию холмов. Казалось, что скоро захватят и Краков. С железнодорожных станций, по ведущим из города широким дорогам, полк за полком направлялся на восток. Несмотря на потери, невозможно было не благоговеть перед мощью империи. Кавалерия в доспехах, бесчисленные пехотинцы, воздушные шары и автомобили, велосипедисты, маневрирующие по размытым дорогам под скрежет цепей, сверкающие на солнце ободки их колес. «Представьте себе, как мы нужны всем этим людям!» — с воодушевлением написал он Фейерману. «Они просто не выживут без наших рук!» Он по-прежнему ждал назначения, бродил по городу, офицерская сабля нетерпеливо колотила по сапогам. Каштаны на бульварах пожелтели, потом покраснели. Он каждый день отправлялся в госпиталь, чтобы ассистировать на операциях. Но, как он очень скоро выяснил, доступ к медицинским действиям в полку, к которому ты не приписан, требует документа М-32, а поезд со стопкой М-32, судя по всему, потерялся где-то между Веной и Краковом. Но зато, ядовито сообщил канцелярист на 4-й его приход, они получили лишнюю кипу Н-32, регламента следования маршевых оркестров. Надо? Люци уж посмеялся бы, не будь он так раздосадован. В госпитальных палатках священники торопливо пробегали мимо медбратьев, чтобы соборовать больных, и маленькие женщины проникали внутрь, поднося иконы умирающим. Казалось, что только у него одного нет никакой цели. Позже, в конце октября, после очередной перетасовки, его приписали к 3-й армии под началом Бароевича, только что снявшей осады с Перемышля, к тому моменту единственной точки австрийского сопротивления на Галицийской равнине. Он снова подготовился к переезду. Китель его был отутюжен, сапоги начищены, прочую одежду он сложил аккуратно, стараясь укрыть ею свои учебники от дорожных невзгод. Но Бароевич отступил в горы, и приказ выдвигаться был снова отменен. К моменту 4-го откомандирования Люциуш уже начал терять надежду. Он был размещен на постой в Краковский музей естественной истории, в зал крупных млекопитающих, и там среди скелетов морских коров и китообразных пытался заниматься. Но учебники по хирургии как будто издевались над ним, описывая старческий рак, а прочие медицинские статьи посвящали долгие страницы лечению пневмонии методом полного покоя, что вряд ли имело смысл в действующей армии. Армейские медицинские справочники тоже не очень помогали. Они состояли из следующего. 5 страниц о смазывании сапог изнутри китовым жиром для предотвращения мозолей и натертостей. 10 страниц о строительстве отхожих мест. Глава о моральной поддержке солдат, которым не хватает супружеского участия. Разговорник для австрийских офицеров-медиков, которые пользуют не владеющих немецким языком венгерских солдат, в том числе такие фразы. «Хозафиаш магерук. Миндебен, минданьян. Эгютвагюнг. Венгры-патриоты, мы с вами во всем этом вместе. Нембетек. Обой озобатрушак яня. Он не болен, Его болезнь — отсутствие храбрости. «Персехук вискет. Чому ди юрмештер?» «Нем келлет вульна. Ульон сук но патир не кленни». «Конечно, чешется, сержант Шомуди. Нечего было за юбками бегать». Страница, посвященная полостной хирургии, где на основании мнений различных всемирно известных экспертов и некоторой статистической информации делался вывод, что без полевой хирургии лучше вовсе обойтись. Раны брюшной полости, как правило, более чем в 60% случаев завершаются летальным исходом, несмотря на приложенные медицинские усилия. Он снова написал матери, на этот раз с просьбой прислать ему учебные материалы по обработке ран и первой помощи. На короткое время его определили в дезинсекционный расчет, который должен был заниматься предотвращением вспышек тифа среди беженцев с Востока. В основном это были еврейские семьи, спасавшиеся от набегов на их местечки. Лагерь был разбит на скотопригонном дворе к югу от города. Это было ужасное зрелище. Между медслужащими и беженцами, из которых самые набожные отказывались бриться наголо, возникла сильнейшая неприязнь. Начальник лагеря, в мирное время возглавлявший младшую школу, оказался человеком сварливым. Его бесило, что армия тратит силы австрийцев ради каких-то поляков и евреев. Люциуш он объявил, что счастлив встретить собрата из мира науки, и по вечерам разъяснял ему свои теории наследственности и природной нечистоты определенных рас. Люциуш не раз видел, как начальник лагеря говорил своим подопечным, почему их заставляют стричься, почему у них пытаются отнять и пропарить одежду. В конце концов, Люциушу надоело смотреть, как санитары срывают с беженцев шляпы и кафтаны, и он в одиночку отправился к одному из раввинов, чтобы убедить его в необходимости этих мер. Но старик и слушать не хотел. Он повторял, что с его народом обращаются как со скотом. Случаев тифа пока что не было, и почему издеваются только над ними? Люциуш постарался объяснить механизм передачи тифа. Болезнь проявляется не сразу, ее переносят крысы и блохи, и в других лагерях вспышки уже происходили. «Чем эта болезнь вызывается?» — спросил раввин, и Люциуш был вынужден ответить. «Мы, в смысле наука, не знает. Чем-то невидимым, бациллой, вирусом». «Вы, значит, жжете нашу одежду из-за чего-то невидимого?» — с укором сказал раввин. «Из-за ненайденной болезни?» В январе ему сообщили место его пятого по счету назначения — маленькая деревушка в Галицийских Карпатах под названием Лимновицы. Судя по карте, она находилась в узкой долине на северной стороне гор, рядом с Ужокским перевалом на венгерской границе. «Ужок», — подумал Люциуш, чувствуя, что в памяти что-то шевелится. «Ужок, ну, конечно! Именно там знаменитый метеорит осветил небеса за 2 недели до того, как его отец был ранен в бою, предзнаменование, ставшее частью семейной легенды. Ужокский метеорит был обнаружен и доставлен в Венский музей естествознания. Висящая рядом картина изображала само событие. Да, он это помнил. Он ходил туда с отцом. Возможно, это было единственное воспоминание о рассказах, не связанных с уланами, хотя кружным путем метеор, пуля, бедро, оно к ним все-таки возвращалось. Но из Кракова туда добраться было невозможно, путь преграждала война. Ему придется отправиться в Будапешт, объяснили ему, а оттуда в Дебрецен, а там сесть еще на один поезд. С учетом его прежних разочарований, в этот план он тоже не верил. Следующие 4 дня никаких новых известий не поступало, но потом, далеко, в Вене, в железнодорожном подразделении штаба императорской и королевской армии, чиновник 2-го разряда встал из-за своего стола и с папкой под мышкой добрел до соответствующего чиновника 2-го разряда в медицинском подразделении, 2 этажами ниже, и вернулся с приказом, украшенным печатью с двуглавым орлом, который он представил чиновнику первого разряда в железнодорожном подразделении, чтобы поставить еще одну печать. Спустился затем на 4 этажа, вышел из здания и по запорошенной снегом улице дошел до временного подразделения по Восточному театру военных действий, где приказ с обеими печатями был передан соответствующему чиновнику 2-го разряда в транспортном подразделении, который внес свое имя в необходимую бумагу в папке, поставил собственную печать, вернул приказ, написал другой приказ и послал его старшему чиновнику по поездам в медицинском подразделении Восточного театра военных действий, который, пообедав заветрившейся ржаной кашей с яйцом и с таким густым слоем паприки, что маслянистые отпечатки пальцев, оставленные им на полях документа, оказались розоватыми, встал и с папкой во внутреннем кармане мундира вышел на улицу, остановился на мгновение полюбоваться красотой снега, падающего на голову задумчивого Амура над входной дверью и на сверкающие крыши, а затем пересек бульвар в направлении полевого почтамта. Дорога в Будапешт вела через Вену. Там, ровно на противоположной от его дома стороне внутреннего города, Люциуш успел только купить маринованный огурец у вокзального торговца, прежде чем снова сесть в поезд. 3 дня спустя он был в дебрецинских казармах, где получил указание совершить последний железнодорожный перегон до местечка, о котором никогда не слышал, под названием Надьбочка, за другим городом, о котором он никогда не слышал, под названием Марамараш-Сигет, где его встретят и сопроводит далее гусарский караул. Гусарский караул! Перед его мысленным взором встали бальный зал и исполинские крылья, трепещущие над головами. Около Марамараш-Сигета. Он произнес это медленно, как ребенок произносит тайное название сказочной страны. Фейерману он написал: «Ну, наконец-то!» Вечером накануне отъезда, когда Люциуш, охваченный нетерпением, шел по рыночной площади, какой-то мальчишка дернулся в сторону от проезжающего мимо экипажа и с воплем кинулся ему под ноги. Люциуш шагнул вперед по заледеневшему тротуару, чтобы сохранить равновесие. Ножны сабли попали между ног, он споткнулся, упал и услышал, как хрустнуло запястье, выставленной вперед руки. Он некоторое время не поднимался со льда, сжимая сломанную руку другой рукой. Он ждал, что ему помогут, но вокруг никого не было. Мальчишка исчез как призрак, вероятно, торопливо уведенный матерью, которая устрашилась возмездия за столкновение с австрийским офицером. Возвратясь в казарму, он стянул шинель и расстегнул пуговицу на обшлаге. По установленному порядку следовало бы сделать рентгеновский снимок, но он и так уже знал, что произошло. Классический перелом коллиса, повреждение нижнего отдела лучевой кости, дорсальное смещение, острый фрагмент прощупывается. Рука уже так распухла, что обшлаг расстегнулся с трудом. Злясь на мальчишку и на собственную неосторожность, он выругался. Пальцы он по-прежнему чувствовал, по крайней мере, нервы не пострадали. Но перелом следовало как-то зафиксировать. Он понимал, что проще и безопаснее всего обратиться в госпиталь. Понимал он и то, что в этом случае его уж точно не отправят сейчас на фронт. Получалось что-то вроде анекдота. Как императорская и королевская армия называет однорукого студента-медика без клинического опыта? Доктор. Люциуш слегка потянул себя за ладонь, надеясь, что если он это выдержит, то сможет сам зафиксировать перелом, но боль была слишком сильна, мышцы непроизвольно сокращались. Ему не хватало решимости. Нужен был физически крепкий помощник. Люциуш покинул казарму и пошел бродить по городу. Он надеялся найти местного врача, хотя бы даже и ветеринара. Но на большинстве вывесок надписи были по-венгерски, и он их не понимал. Наконец он увидел слово «ковач» над большой нарисованной наковальней. «Кузнец». Он постучался. Ему открыла женщина в пальто, накинутом поверх ночной рубашки. Подозрительно глядя на него, она сказала по-немецки: «У нас больше нет места. Расквартировывать негде. Уже на полу спят». «Мне не нужен постой», — он показал ей распухшую руку. Она исчезла в глубине дома и вернулась с мужчиной, у которого были такие плечи и такая огромная черная борода, что Люциуш подумал, не на самого ли вулкана он случайно набрел. Он показал кузнецу руку, тот присвистнул сквозь зубы. Его, однако, нисколько не удивило, что незнакомый солдат появился у него на пороге посреди ночи со сломанным запястьем. «У него на постое есть медик. Позвать его?» — спросил он. Люциуш помотал головой. Он понимал, что медик отправит его в госпиталь. Ему нужна лишь пара крепких рук. Кузнец отвел его к верстаку и зажег лампу. На полу спало несколько солдат. Люциуш шепотом велел хозяину схватить кисть и предплечье и потянуть в разные стороны. «И все?» «И все», — подтвердил Люциуш, хотя на самом деле понятия не имел. В его старом учебнике иллюстрация показывала, как будто кость сама собой становится на место. Кузнец ушел и вернулся с грязной кружкой водки. Люциуш поблагодарил его и залпом выпил. На глазах выступили слезы, он протянул руку. Кузнец поначалу осторожничал, и поскольку мышцы предплечья были сведены, Люциушу пришлось велеть ему тянуть сильнее, потом еще сильнее. Он чувствовал, как края кости трутся друг о друга. Он терпел, пока силы его не покинули, и он с криком отдернулся назад. У него кружилась голова. Он боялся, что упадет в обморок. Бессвязно поблагодарив кузнеца, он вывалился наружу на холод. Ему нужно было какое-то наркотическое средство, не только чтобы прийти в себя прямо сейчас, но и чтобы выдержать предстоящий путь верхом. Госпиталь располагался напротив казармы. В вестибюле было темно, солдаты спали. На сестринском посту сидели две медсестры, но он сделал вид, что знает, куда идет. Где-то тут должна быть кладовка. Он прошел еще через одно отделение, в дальнем конце его, наконец, обнаружил, что искал, и засунул в карман несколько ампул с кокаином и морфием и шприц. Состав должен был отправиться в путь на заре. В казарме он оторвал корешок от учебника гистологии, обернул его рубашкой и смастерил что-то вроде шины. Пользуясь здоровой рукой, приступил к сборам. Спать он не ложился, тревожась, что отек может привести к сдавливанию нерва. Тогда у него не будет выхода, кроме как доложить о своей травме, и запястье придется подвергнуть операции. Он сказал себе, что если к утру он по-прежнему будет чувствовать пальцы, то двинется в путь. В конце концов, едет-то он в госпиталь, где, если понадобится, ему помогут. Там он скажет, что получил травму в дороге, и оттуда, думал он, его назад не погонят. Он будет учиться, пока травма не заживет, а потом приступит к работе. Утром он снял шину и позволил руке безвольно висеть. Поднимать ее пришлось только один раз, чтобы отдать честь офицеру, проверявшему его документы на вокзале. Когда поезд тронулся, он снова наложил шину. До Надьбочка он добрался к вечеру. Там его должен был ждать гусарский караул. С полустанка они двинулись по дороге через заснеженные поля, пока не въехали в долину, густо поросшую сосняком. На ветвях сверкала молочно-белая ледяная короста. Когда дул ветер, раздавался легкий стук. В уголках глаз и на ресницах у Люциуша замерзали слезы, шарф, которым он укутал лицо, заиндевел. Обвязав уздечку вокруг здоровой руки, он пытался зафиксировать сломанное запястье, но узкая колея была твердой, как железо, и кони время от времени на ней спотыкались. Когда боль сделалась невыносимой, он крикнул гусару, чтобы тот остановился. Порывшись в рюкзаке, Он нашел ампулы с кокаином и морфием. Они замерзли, пришлось сунуть в рот, чтобы отогреть. Он вколол кокаин прямо вместо перелома, подождал чуть-чуть, собираясь вколоть и морфий, но передумал. Нет, лучше экономить. Неизвестно, сколько еще придется добираться. Дорога шла вверх. Путь по долине был крутым, но широким. Скоро они достигли перевала, заросшего лесом. Дорога пошла вниз, влилась в очередную долину и продолжила идти под уклон. Они проехали въезд в деревню, отмеченный коряво нарисованным черепом и словами «Флэгфибер», «Тиф» и «Солдат, стой, не заходи, смертельная опасность» по-немецки, по-польски, и предположил он теми же словами по-румынски, по-русински и по-венгерски. Гусар перекрестился. Хотя они проезжали в стороне от въезда, он обогнул его еще с большим тщанием, как будто оттуда могло выскочить и напасть на них что-то клыкастое и когтистое. Люциуш снова почувствовал пульсирующую боль в руке. Он опять велел гусару остановиться, снял колпачок с иглы, разбил ампулу и вколол морфий в запястье. Лес поредел. Они ехали через пустые поля, обезображенные войной, воронки от снарядов, заброшенные брустверы, окопы. С дерева что-то свисало. Тело, почти полностью обледеневшее. В конце поля лежали какие-то темные кучи. Казалось, что это валуны, но, приблизившись, Люциуш увидел, что это заледеневшие лошади. Их было около 50, запорошенных снегом. На мордах распускались причудливые темно-красные бутоны. В лесной тени поодаль, кажется, лежали и другие. Гусар осадил коня. Под одним из седел трепыхался обрывок ленты, и на нем еще можно было разглядеть буквы К-У-К. «Кайзерлих und König». Императорская и королевская. Его армия. Люциушу стало страшно. «Казаки?» В глубине леса плясали тени. Он видел всадников, таких, как те, что часто являлись ему в детских снах, потом только стволы деревьев. «Казаки не казнят лошадей», — с презрением сказал гусар из-под своей маски. «Это австрийцы отступали». Люциуш поначалу не понял, но ему было неловко выказывать свое невежество, и только потом он вспомнил рассказы о поражениях, о том, как животных убивают, чтобы они не достались неприятелю. Ближе к сумеркам они встретили первых беженцев, семейство с маленькой тележкой, бредущее по заснеженной дороге. Четверо детей, двое сидели на тележке, двое шли рядом, лица запеленуты, как у мумий, куртки набиты соломой так, что почти лопались по швам. Гусар по-венгерски приказал им остановиться. Он показал на тележку и что-то сказал. Женщина запротестовала. Люциуш не понимал, что именно она говорит, но смысл был ясен. Ничего там нет, старое тряпье и все. Гусар спешился, подошел несколько скованным шагом к тележке и стал в ней рыться. Женщина стояла рядом. «Нинч шемминг!» — кричала она, молитвенно простирая ладони. «Нинч шемминг! Нинч шемминг!» Но гусар уже обнаружил то, что она пыталась скрыть. Он стал вытаскивать их по одному — кроликов, дергающихся с выпученными глазами. Их дыхание поднималось паром, длинные лапы сучили в воздухе. Дети закричали сквозь обмотки на лицах. Гусар протянул Люциушу теплого кролика, держа его на вытянутой руке, словно жрец священную жертву. Люциуш помотал головой, но гусар все-таки швырнул кролика в его сторону, и Люциуш поймал его здоровой рукой, прижал к груди. Он не знал, что делать. Он хотел вернуть его беженцам, но чувствовал, что гусар наблюдает за ним сквозь тонкие прорези своей кожаной маски. Он засунул брыкающегося кролика под шинель. Кролик выкарабкался наружу, он поймал его за лапу и на этот раз упихал под рубашку, где то ли от ужаса, то ли от какой-то физиологической перемены, вызванной соприкосновением с теплой человеческой кожей, тот выпустил струю, которая потекла по животу и под брюки. Люциуш чувствовал, как сердце кролика бьется, ударяясь о его грудь. Он не понимал, почему гусар не убил кроликов прямо там, хотя, учитывая присутствие детей, это казалось почти что добрым поступком. Он не взглянул на семейство, когда они двинулись дальше. Они вернулись на дорогу. Еще через час гусар остановился и медленно спешился, еще скованнее, чем в прошлый раз. Он стал возиться со штанами, видимо, чтобы помочиться, и Люциуш отвернулся, чтобы его не смущать. Но прошло несколько минут, а он так и стоял. Люциуш оглянулся. Что-то было не так. Еще через минуту Люциуш услышал, как он ругается, потом постанывает, как будто тужится, и, наконец, сдается и снова залезает в седло. Ближе к вечеру они въехали в пустую деревню и остановились в заброшенном доме. Со стен все было содрано, на кухне пусто, дверцы шкафов распахнуты, на полу груда разбитой посуды. В открытом ящике лежала икона святого Станислава Польского, как будто ее там спрятали, а потом нашли. «Польша», — подумал Люциуш, — «Галиция». Где-то в лесах они, видимо, пересекли границу. На столе почему-то стояла красивая керамическая музыкальная шкатулка с незнакомой мелодией. Кровать разворошили, вытащив из матраса всю солому. Они завели лошадей внутрь, в столовую. Собрав остатки соломы и отодрав последние сохранившиеся дверцы шкафчика, гусар разжег огонь, убил и освежевал кроликов и сварил их в котелке, который был до того приторочен к его седлу. Без маски его лицо выглядело осунувшимся и усталым. Люциуш обратил внимание, что он почти не ест. «Вы нездоровы?» — спросил он, набравшись смелости. Тот хмыкнул, но не ответил. Поев, они легли, не раздеваясь, под одним одеялом. Люциуш не засыпал. Анестезия начала отходить, и запястье пульсировало болью. Он жалел, что отправился в путь. Далеко ли до Лимновиц? Кокаина у него оставалось еще на день. Он все время крутил онемевшими пальцами, снова беспокоясь, что нерв может оказаться сдавленным. Но в комнате было очень холодно, он и на другой-то руке пальцев почти не чувствовал. Он еще не заснул, когда гусар пошевелился, встал и подошел к стене помочиться. Как и в прошлый раз, он стоял долго. 5 минут, если не дольше, пока не начал стонать, а потом бить себя по бедрам или по низу живота, или по пенису. Люциуш не видел, видел только, что делает он это с возрастающей яростью. Люциуш сел. «Капрал?» Тот замер. Кулаки его были сжаты. Он поднял их над головой и застонал. «Капрал?» — снова сказал Люциуш. И после очень нерешительно впервые в жизни произнес: «Я врач». Гусар не ответил. Он разглядывал его из темноты, ввалившиеся глаза над небритыми щеками. Потом тоже нерешительно сказал: «Не идет. Больно. Вот тут». Люциушу понадобились считанные секунды, чтобы понять, о чем говорят симптомы. В учебниках обструкция может объясняться десятком разных причин, но на Восточном фронте, с борделями по краям каждого гарнизона, такое заболевание у здорового в остальном человека может иметь только одно объяснение. В Кракове клиники принимали постоянный поток солдат, которым нужно было расширение уретры после вызванной гонореей стриктуры. Он видел, как матерые, несгибаемые солдаты плакали, словно дети. «Завтра», — сказал Люциуш, — «в госпитале об этом позаботятся». «Не идет ничего», — — сказал гусар. Люциуш сказал: «Я понял. Завтра мы доедем до госпиталя». «Вообще ничего!» «Я понял, понял», — он глубоко вздохнул. «Когда в последний раз удалось?» Но гусар не ответил. Вместо этого он повернулся, держа пенис на раскрытой ладони, словно говоря Люциушу: «Вот, смотри!» Люциуш поколебался, но потом достал из своего рюкзака свечку, зажег ее и присел на корточки перед гусаром. «Думай! Вспомни лекции об анатомии мочевого пузыря. Беда в том, что он их пропустил ради работы в лаборатории у Циммера». Он велел гусару потужиться, и на конце пениса появилась капля мочи. Люциуш аккуратно пальпировал его живот. Живот был напряжен, мочевой пузырь переполнен. Когда-то он весело шутил с Фейерманом про хронические венерические заболевания. Это явно были не те героические операции, которых он ожидал бы на фронте. Но теперь в его воображении рисовались разнообразные последствия нелеченной закупорки. Лопнет ли мочевой пузырь? Или мочеиспускательный канал? Или почки откажут еще до всяких механических последствий? «Завтра в госпитале», — начал Люциуш. Гусар помотал головой. «Я в седло сесть не могу». Он согнулся и с такой силой врезал себе кулаком по животу, что у Люциуша не осталось сомнений, теперь-то что-нибудь непременно лопнет. «Оставили меня в одиночестве с умирающим кавалеристом в заброшенной деревне», — подумал он. Он не знал ни куда ему надо направляться, ни как вернуться в Надьбочку. Гусар сказал: «Я хожу каждый месяц. Они берут такую палочку». «Да, я знаю», — сказал Люциуш. «Это называется буш, но у меня нету». Оба внимательно огляделись вокруг. Их взгляд скользнул по иконе, по музыкальной шкатулке. Потом гусар произнес: «У меня есть шомпол к винтовке». Люциуш почувствовал, как у него все внутри переворачивается. «Нет, не могу. Там же используют вазелин. Чтобы шомпол можно было продвинуть, его надо...» Но гусар уже копался в своих сидельных сумках. Он вытащил оттуда складную щетку из трех частей, которые привинчивались друг к другу. Она выглядела как средневековое пыточное орудие. Но части без щетины были тонкие и гладкие и даже сужались к концам. Из другой сумки гусар достал тюбик ружейного масла. У Люциуша оставались две ампулы морфия. Используя иглу, запачканную его собственной кровью, он вколол одну дозу гусару и велел ему лечь, ожидая, когда морфий подействует. Потом он выдавил немного ружейного масла на шомпол и снова постарался вспомнить, что, собственно, говорилось в учебнике. Если ему не изменяет память, мочеиспускательный канал резко поворачивает около сфинктера. Если он увлечется, он проткнет стенку канала. Но если стриктура ближе, шанс есть. Он сделал глубокий вдох. «Держите тут», — сказал он и велел гусару оттянуть пенис. Он вставил шомпол в просвет мочеиспускательного канала и стал очень медленно продвигать его вперед. Гусар сжался. Люциуш остановился, припоминая, что одна из опасностей процедуры — это формирование ложного хода. Левая рука у него дрожала, и он ухватил ее правой. Он вспомнил, что в Кракове, в столовой, он подслушал разговор двух саперов о специфической дрожи, которая охватывала их, когда они осторожно распутывали проводки своих бомб. Он еще немного продвинул шомпол и почувствовал сопротивление. Он чуть-чуть сдал назад, потом опять продвинул, и шомпол снова остановился. Потом толчок, и он продвинулся вперед. Гусар взревел, отдернулся, и Люциуш с шомполом в руках отшатнулся в другую сторону, облитый струей мочи, а гусар со всей силы врезал кулаком по стене. «Сейчас он меня убьет», — подумал Люциуш, но гусар вдруг захохотал. На следующее утро он был в превосходном настроении. Целясь мочой то туда, то сюда, он пел. «Орвош!» — сказал он, обнимая Люциуша и что-то полубормоча, полунапевая по-венгерски. Люциуш не понял ничего, кроме одного единственного слова. «Орвош! Доктор!» Этого было достаточно. Они отправились в путь и выехали на изрытую колеями пустую дорогу, которая уходила вверх по крутым холмам. Гусар стал весьма разговорчив. Он пел, свистел, барабанил пальцами по бедрам. «Хорошо, что Люциуш врач», — сказал он. «Пациентов куча!» И поводил рукой туда-сюда, как пилой. Они остановились, только когда Люциушу понадобилось снова вколоть обезболивающее себе в запястье. К этому моменту вокруг не осталось никаких признаков войны. Лес был девственно чист. Они натолкнулись только на одного человека, старика, который рылся в снегу посреди темных зарослей. Когда они замедлили шаг, Люциуш обеспокоился, что за этим последует грабеж, как уже происходило. Но гусар лишь спросил дорогу, и старик, с усилием опираясь на свою клюку, протянул руку с брюквой в нужном направлении. Сумерки уже сгущались, когда они выехали на вершину небольшого холма и, наконец, увидели перед собой деревню. Она примостилась в углублении долины. Два ряда домишек шли вниз от деревянной церкви, сложенной из больших, грубо обтесанных бревен. За церковью дорога снова шла вверх. В стороне от нее долина расширялась заснеженными полями, спускавшимися к замерзшей реке. «Лимновицы», — сказал гусар. Они спустились по дороге к огородам и двинулись вдоль ряда домов. Это были низкие деревянные избы, покрытые соломой, с крошечными окошками за деревянными ставнями. Заглянуть внутрь было невозможно. Труб тоже не было. Около дороги валялась пара телег, видимо, брошенных, занесенных снегом. Над одной из крыш что-то зашуршало, и в небо взвелась огромная черная ворона. Вокруг не было ни души. Люциуш не видел никакой военной части, вообще никакого намека на армию, уж подавно ничего, что могло бы сойти за госпиталь. «Может быть, за холмом», — подумал он, — «если только и это не очередная ошибка, если только после всего этого пути ему не придется поворачивать обратно». Гусар остановился перед церковью и знаком пригласил Люциуша спешиться. Люциуш послушался, подошел к двери, постучал и стал ждать. В двери было узкое окошко, напомнившее ему бойницу в стене замка. Гусар велел ему стучать сильнее. Теперь он, наконец, расслышал звук движения, шаги. В окне появился человеческий глаз. «Шелевский», — сказал Люциуш, — «лейтенант-медик, 14-й полк, 3-я армия». Ключ в двери, звяканье затвора. За открывшейся дверью стояла сестра милосердия в сером одеянии. В руке она держала винтовку Манлихера, стандартное вооружение императорской и королевской армии. «Я могу поговорить со старшим врачом?» — спросил Люциуш по-немецки. Она не ответила, и он задал тот же вопрос по-польски. «С врачом?» — откликнулась она, по-прежнему скрываясь в тени дверного проема. «Вы же говорите, что врач — это вы».